Киллало. Февраль 1000 года. Гормлад. «Какое ожерелье желаете надеть?» Орла преданно глядела на меня, горя желанием угодить своей королеве. Ее пальцы коснулись двух моих излюбленных драгоценностей — янтарного амулета и золотой фибулы. Девица явно надеялась, что в этот раз ей удастся избежать моего гнева. «Серебряный крест». Орла на мгновение замерла и метнулась обратно к шкатулке с драгоценностями, где вскоре отыскала неброскую цепочку, подаренную мне Гитой в день отъезда из Нортумбрии. «Этот?» — она произнесла эти слова с таким видом, словно заранее предчувствовала ошибку, но никаких других крестов в шкатулке не нашлось. «Да, это подарок моей приемной дочери Гиты». Глаза Орлы тотчас загорелись вновь. «Это же она, королева Норвегии!» Я кивнула. «Сегодня я постоянно о ней вспоминаю. Если надену цепочку, разлука будет не так сильно меня угнетать». Орла улыбнулась. Как я и рассчитывала, моя неожиданная сентиментальность ее растрогала. Настоящая причина, по которой я решила надеть распятие, к Гите не имела никакого отношения. Я уж точно не скучала ни по ее угрюмым гримасам, ни по ее беспросветной тупости. Тем не менее, чтобы лебедя приняли в стаю серых гусей, благородной птице нельзя было слишком широко расправлять роскошные крылья, и ничто так не помогало скрыть красоту, как набожность. «Моя мать каждую ночь молится за здоровье конунга Олафа», ответила Орла, надевая цепочку мне на шею. По ее словам, сам Бог велел, чтобы этими язычниками правил христианский владыка. «Мудрости твоей матери не занимать». На сей раз лицо Орла озарила широкая улыбка, а на ее щеках проступил розовый румянец. Застегнув цепочку, она забрала мои блюда и кубок и направилась к выходу. «Нет», — остановила ее я, — «давай-ка сегодня позавтракаем в королевских чертогах. А то что это мы все одни да одни?» Орла охотно закивала. Разумеется, сидеть в большом зале, где собрались все знатные мужи Манстера, ей было куда интереснее, чем завтракать наедине со мной. Она не могла скрыть своего удовольствия и нервно перебирала кудри пальцами, но что было взять с девицей ее возраста? Ведь именно поэтому они и нравились мужчинам. «Сегодня гостей еще больше», — возвестила Орла, улыбаясь до ушей. «А еще к нам вернулась Фоула». «Вот чего не хватало», — нахмурилась я. «Никак не пойму, почему ее вообще пускают в чертоги». При мысли о том, что я вновь окажусь рядом с этой женщиной, у меня скрутило внутренности. Что-то с ней точно было не так. Хватало одного взгляда на изуродованную и иссохшую кожу на левой стороне ее тела. Я вовсе не собиралась мириться с ее присутствием еще 2 года. Но как же от нее избавиться? Если она действительно была таким способным лекарем, Бриан сам ни за что ее не прогонит. Фоулу нужно было заставить убраться из Дуна по собственному желанию. «У нее очень доброе сердце», — заметила Орла. «Когда вы узнаете ее лучше, то обязательно ее полюбите». «О да, я наслышана о том, как Фоула помогает людям. Жаль, правда, что она прокаженная, если верить монахам». Моя служанка выпучила глаза от изумления. «А я ничего такого не... Разве она... Вы думаете, это монахи вам сказали?» Не нужно мне было ничего говорить. Я захлопнула рот ладонью и прикусила губу. «Ты ведь никому не скажешь, правда? Об этом лучше никому не знать». «Конечно, не скажу». На мгновение Орла замялась, а потом поставила мою кружку и спросила. «А проказа заразна?» Мы вышли наружу, и я вздохнула с облегчением, любуясь свежим зимним утром. Орла содрогнулась всем телом, а мне такая погода была только по нраву. Мать всегда говорила, что фоморская кровь поддерживает в нас тепло. И сегодняшнее утро не было исключением. Более того, я чувствовала, что мой внутренний огонь полыхает ярче некуда и не знала, как объяснить столь неожиданную перемену. Возможно, я слишком давно не творила волшебство? Иных причин, по которым я могла чувствовать себя настолько иначе, мне в голову не приходило. Тщательно сосредоточившись, как и учила мать, я подавила ревущее пламя. Мы с Орлой зашли в открытые нараспашку двери королевских чертогов. Как я и ожидала, внутри этим утром яблоку было негде упасть. В зале сидели те же мужчины и женщины, что и прошлой ночью. Они продолжали смеяться и болтать друг с другом, даже несмотря на покрасневшие глаза и усталые лица. Женщины Килало разносили гостям ячменные лепешки, медовый хлеб и миски с кашей. Я заметила, что им помогали несколько мелких монстерских королев. До чего же чудная гордыня владела людскими сердцами в этой провинции? Почему богатые монстерцы желали прислуживать вместе с бедняками? Королева Оуанахт Ойне стояла бок о бок с беглой рабыней Лукрецией, и они смеялись, точно были ровней. Сама же я сидела рядом с мужем и ждала, пока ко мне подойдет одна из служанок. Я еще не настолько отчаялась, чтобы унижаться и разыгрывать из себя рабыню, Фуидира, или как их там называл Мурха. Я была королевой всего Манстера, королевой Леомога. Никому прислуживать я не собиралась. Пришлось довольно долго ждать, но в конце концов и к нашему столу подошла служанка, та дублинская рабыня Лукреция. Когда она ставила на стол мою кашу и ячменный хлеб, ее густые черные кудри скользнули по моей руке. Взглянув на нее вблизи, я осознала, какой она была красавицей. Моложе меня всего на 10 лет, но все еще хороша собой, как любая девица. Большие миндалевидные глаза, смуглая кожа, пышные волосы. Да, ей не нужны были украшения и меха, которые носили другие королевы, чтобы считаться моей главной соперницей за звание первой красавицы этого Дуна. До лебедя она не дотягивала, но была отнюдь не гусыней. «Благодарю, Лукреция», — произнес король Бриан, когда она поставила передо мной миску с овсом и молоком. «Как твои дела?» «Все хорошо, король Бриан». «А у Марии и Фелиции?» На мгновение она замерла. «Да, у них тоже». Бриан, от которого не укрылось ее замешательство, взглянул на бывшую рабыню еще раз, и та вздохнула. «Похоже, один из ваших гостей положил на Марию глаз». «Ах, да», — улыбнулся король Бриан. «Юный Колгу, мне об этом известно». Лукреция огляделась по сторонам, пока не нашла среди гостей юношу с длинными каштановыми волосами и широкой улыбкой. Он был весьма хорош собой. Я приметила его еще во время возвращения из Дублина. Колгу приходился племянником королю О'Фидженси и по какой-то причине все это время оставался в Килало. До сей поры я считала, что всему виной были интриги при дворе или соперничество между кланами. Неужели на самом деле ему просто запала в душу эта Мария? Дочери Лукреции часто приходили в Дун на пиры. Но раньше я не обращала на них особого внимания, слишком уж они были юны. Впрочем, теперь, приглядевшись, я заметила в их внешности определенное сходство с матерью. «Я с ним поговорю», — добавил король Бриан, заметив, что Лукреция не улыбнулась. «Нет, это же не...» «Это же не сложно», — закончил за нее Бриан. «Мария и Фелиция — дети моего двоюродного брата. Но Даихи с нами больше нет, а значит, именно мне положено подбирать им достойных мужей». Лукреция кивнула, но я сомневалась, что ответ Бриана ее удовлетворил. «Неужели еще что-то не так?» — спросила я. «Я не уверена, что хочу просить короля об этом браке. Колгу ведь живет так далеко». «Ах, да». Я погладила серебряный крест, висевший на цепочке на шее. Отдавать дочерей незнакомым мужчинам всегда тяжело. Лучше всего позволить девочке сделать собственный выбор. Рано или поздно она все равно упорхнет из родительского гнезда. Предотвратить это не получится, сколько ни старайся. Лукреция едва заметно поклонилась и поспешила прочь от королевского стола. После этого короткого разговора на меня нахлынули воспоминания, и я вспомнила, как она жила в Дублине совсем еще девчонкой. Она прислуживала в королевских чертогах, но сбежала из города после смерти Амлофа. Перед тем, как Глуниарн занял престол, верховный король Шехнал разграбил город и освободил рабов. А все за тем, чтобы подразнить единоутробного младшего брата и втолковать ему, что именно Шехнал — истинный король, которому полагалась дань. Внеся беспорядок в дублинскую работорговлю, он доказал это лучше всего. Глуниарну Лукреция была по нраву. Я смутно припоминала, что пару раз он с ней спал, но, с другой стороны, через его постель прошло столько рабынь, что наверняка ни о чем судить было нельзя. Я чуть наклонилась к Бриану. «А когда твой родич брал Лукрецию в жены, он знал, что она рабыня?» «Да». «И ты позволил браку состояться?» «Лукреция не всегда была рабыней, и как только она оказалась в границах Манстера, она вновь обрела свободу. Кроме того, у Даихи была и своя голова на плечах. Не мое дело указывать ему, на ком жениться, а на ком нет». «Наверное, ты прав», — согласилась я. Он внимательно посмотрел на меня. «Разве твоя собственная мать не была рабыней?» «Была». Брен снисходительно фыркнул. И как только, мол, у меня хватило наглости жаловаться, что его родич женился на рабыне, когда невольницей была моя собственная мать. Хотела бы я рассказать ему правду. Да, моя мать предстала перед моим будущим отцом в обличье рабыни, но на самом деле она была фаморской принцессой. Ее неописуемая красота покорила сердце и разум короля Ленстера, даже несмотря на невольничьи лохмотья. Может, эта Лукреция и была хороша собой, но тягаться с моей матерью ей было не под силу. Чуть подумав, я решила, что низкое происхождение матери могло сыграть мне на руку и расположить ко мне Бриана. Рабство было уделом викингов. Король Манстера и его родичи считали себя выше этого. Ирландцы вообще были теми еще лицемерами в отношении рабов. Но я рассчитывала завоевать симпатию нового мужа, а потому не стала упоминать о том, что меховые плащи, добытые его вождями в Дублине, были куплены за счет так называемого «налога на рабов», который платили на каждом рынке. «Похоже, вчерашний пир пришелся всем по душе», — заметила я широкой искренней улыбкой. «А тебе самому понравилось?» Он кивнул, уделяя куда больше внимания завтраку, чем собственной жене. «Что, голова болит поутру?» «Нет». «Да, так я и думала», — снова улыбнулась я. «Злоупотребляют только глупцы». Король сдержанно кивнул в знак согласия, но от меня не укрылось, что его мысли были по-прежнему сосредоточены на чем-то другом. Чем же привлечь его внимание? Он ведь до сих пор не взглянул на меня как следует и уж точно не успел разглядеть три седые пряди, вплетенные в мои кудри. Орла упомянула, что на пиру в честь Имболка у нас будет еще больше гостей. Сколько же именно? 50 или около того. Не волнуйся, они не задержатся в Дуне надолго. И по какому случаю они к нам пожалуют? Чтобы я мог их подготовить. К чему же? К известию, что Ситрик и Дублинцы отпразднуют ближайший Лунаса с нами в Килалу. Я едва не подавилась ячменной лепешкой. «К нам приедет Ситрик?» «Мурха считает, что мы должны как можно скорее посеять семена дружбы и не позволить поражению стать для дублинцев опасной гниющей раной. Моим воинам это пришлось не по нраву, но, кажется, я сумел объяснить, зачем все это затеял. А вот королей убедить будет куда сложнее». Бриан повернулся ко мне и, наконец-то, скользнул по мне взглядом. «Тебе будет приятно повидаться с сыном, Гормлот, а мне с дочерью, с обеими дочерями». Я нахмурилась, пытаясь вспомнить имя его младшего ребенка. «Бэйвин тоже вернется домой? Я думала, ее отдали на воспитание Шехналу». «Это так, но я попросил его отпустить Бэйвин к нам в гости. Надеюсь, что она успеет повидаться со Слойны. Мои девочки друг в друге души не чают». «Путь из Мита далек и опасен. Надеюсь, она будет под надежной защитой». Брен настороженно взглянул на меня. «Я отправлю к ней по меньшей мере 5 десятков отборных воинов». Я понятия не имела, отчего он так носился с этой девчонкой, но она, похоже, очаровала его так, как удавалось редкой дочери. Впрочем, нет. Харальд, пожалуй, тоже любил своих дочерей. Он ведь постоянно обнимал и целовал своих девочек, позволяя им залезать к нему на плечи и дергать его за бороду без единого замечания. Однажды он даже подарил каждой из них по обручу. Как же над ним из-за этого насмехались другие дублинцы. Я невольно улыбнулась, вспомнив, что Харальд пропустил их шутки мимо ушей и поклялся в следующий раз подарить девочкам по 2 обруча вместо 1. «С нетерпением жду встречи с Бэйвин», — ответила я, улыбаясь еще обворожительнее. Ей очень повезло, что у нее столь заботливый отец. Немногие правители готовы послать отборных воинов лишь за тем, чтобы привести дочь погостить. Брян хмыкнул, и я почувствовала, что его внимание от меня ускользает. Я никак не могла понять, в чем дело. Либо я сказала слишком невнятный комплимент, либо он и вовсе разглядел в моих словах критику. «Так способен поступить только очень добрый человек», — продолжала я. «Жаль, что мой отец не делал для меня ничего подобного». «Он плохо с тобой обращался?» Не уделял внимания. «Не хочу жаловаться, но он...» Брен подвинулся в кресле, устремив взгляд к дверям чертогов, где стояли Лукреция и ее дочери, и я пробормотала. «Впрочем, неважно. Поносить отца дальше было ни к чему. Моя душераздирающая история не представляла для мужа ни малейшего интереса. Нужно было поскорее сменить тему. Раз у меня не получилось заслужить его сострадание, возможно, получится найти иной путь к его сердцу». Я откинулась на спинку кресла и призадумалась, какие же слова способны вновь привлечь его внимание. Проклятье, из каких таких пор завоевать интерес мужчины стало так сложно? Обычно они стелились у моих ног. Даже Олафу хватало совести прислушиваться к моим речам. Меня бы устроила и перебранка с Брианом, по крайней мере, тогда бы я сумела лучше понять человека, за которого вышла замуж. «Королева Гормлот!» — в зал зашел манстерский воин, на щеках которого играл румянец. «Вас желает видеть гость из Дублина. Он назвался Фальком». Брен повернулся ко мне. «Твой приятель?» Я кивнула. «Прикажи воинам его пропустить». Я не знала, о чем и думать. Зачем Фальк явился в Киллало? Быть может, что-то случилось с Ситриком. Гилла, старший сын его единокровного брата Глуниарна, не питал к моему сыну особой любви. Но я сомневалась, что он уже успел залечить тяжелую рану, полученную в битве при Гленмаме, и попытался воспользоваться правом на престол. Я не сводила глаз с дверей тронного зала в ожидании старого друга. Я узнала Фалька, как только заслышала шаги, могучую поступь, за которой манстерские стражники могли угнаться, лишь перейдя на бег, и сопровождавший их звон наручных обручей. Фальк прошествовал мимо воинов, стороживших вход в чертоги, и те устремили на Бриана нерешительные взгляды. Судя по выражениям их лиц, до сей поры ни один викинг не пересекал порог тронного зала Бриана Бору. Оха преградил Фальку дорогу и протянул руки. Тот медленно снял с себя топор, меч, кинжал и сакс, а затем вложил звенящее оружие в руки Охи. Сакс — однолезвенное рубище-колющее оружие с характерной ломаной спинкой горбатой формы. Каждый мужчина и каждая женщина, от вождей кланов до служанок, уставились на моего друга. Обычно Фальк усмехнулся бы при виде этих ротозеев, но сейчас его лица не сходил хмурый вид, а взгляд его был прикован ко мне одной. «Что стряслось, Фальк?» — спросила я еще до того, как он добрался до нашего стола. «В чем дело?» «Гормлот», — начал он, остановившись напротив моего кресла. Он на мгновение покосился на моего мужа и склонил голову, но не стал дожидаться разрешения Бриана заговорить. «Я принес новости из Норвегии». «Из Норвегии?» На мгновение я призадумалась. Значит, беда стряслась не с Ситриком, а с Гитой. Я дотронулась до креста на груди, внимая каждому слову Фалька. До нас дошли вести, что Олаф погиб. На его флот напали, когда он вел корабли в Вендланд. «Кто? Кто это сделал?» — прошипела я. Говорят, что нападение возглавлял датский конунг Свенвилла Бородый, а помогали ему Олаф Шотконунг и Ярл Ладе. Я не могла вымолвить и слова. У меня попросту не поворачивался язык. Сутулив плечи, я обхватила голову руками. «Великий Олаф Трюгвасон мертв?» В это невозможно было поверить. Он же ни на мгновение не сомневался в том, что ему уготован успех. Покорение Норвегии, Нортумбрии и Англии. Спустя несколько мгновений повисшее молчание нарушил король Бриан. «Почему они напали на Олафа? Говорят, он женился на Тире, сестре Свена, без разрешения конунга». Бриан с задумчивым видом откинулся на спинку кресла. «Возможно, датский конунг исчел это подходящей причиной преподать Олафу урок. Но что же насчет его союзников?» Фальк пожал плечами. «Олаф был честолюбивым малым. Когда он покинул Дублин 5 лет назад, он правил одним только Вендландом, а всего годом позже уже занял норвежский престол. Возможно, все они его опасались». Я собралась силами и вскинула голову. Если бы я вдруг начала оплакивать человека, который не приходился мне роднёй, возникли бы неуместные вопросы. От меня ждали вопросов о приемной дочери. Вот за кого мне полагалось переживать. «Прошу, скажите мне, что Гита не плыла на том корабле». Фалька облизнул губы. «Ты разве не услышала, Гормлад? Олаф женился на Тире, сестре Свена». Только тогда я поняла, что скрывалось за этими словами. Олаф был благочестивым христианином, и если он взял себе новую жену, это означало, что Гитта уже умерла. «Моя приемная дочь мертва?» — всхлипнула я. «Как? Когда это случилось?» Норвежский посланник утверждает, что прошлой осенью ее жизнь унесла лихорадка. «А как же их сын? Где малыш Трюгви?» «Этого мы не знаем. Ситрик уже снаряжает корабль в Норвегию на его поиски». Поднявшись на ноги, Бриан крепко сжал предплечье Фалька. «Спасибо, что доставил нам эти вести. Прошу, поужинай с нами перед тем, как отправиться обратно в Дублин». «Благодарю, король Бриан», — улыбнулся тот. «Я принимаю ваше приглашение». «Да, ведь ты, должно быть, так утомился после долгого путешествия», — добавила я. Фальк, на котором лица не было от усталости, кивнул и попросил проводить его в мыльню. Интересно, он действительно настолько постарел, или всему виной был скверный свет? Король Бриан наклонился ко мне и взял меня за руку. «Соболезную твоей утрате, Гормлад. Я слышал, что вы с Гитой были близки». «Это так», — ответила я, накрывая его ладонь своей. «Когда я вышла замуж за Амлафа, она была его младшей дочерью, да и мне быстро стала как родная дочь. Такая славная, такая невинная». «А с Олафом вы тоже были близки?» В его голосе послышались едва заметные изобличительные нотки. «Нет, вовсе нет. Он бросил нас на растерзание Шехналу еще до того, как мы успели достроить стены, поэтому не могу сказать, что мы расстались друзьями. И тем не менее, для Гиты он стал хорошим мужем. И я была благодарна ему за это, ведь с первым супругом, Эрлом Нортумбрии, ей повезло куда меньше». «Говорят, Олаф был безжалостным конунгом и клал горячие угли на живот тем, кто отказывался принять христианство. Не очень-то похоже на человека с добрым сердцем». Меня поразило, что Бриану было что-то известно о далеких владениях викингов. Большинство ирландских королей знали только тех северян, которые обитали на нашем острове, а до повадок правителей Швеции и Норвегии им не было никакого дела. Да, он был безжалостным, неумолимым, целеустремленным, настоящим скандинавом до мозга костей. И тем не менее, рядом с Гитой он казался совсем другим человеком. Да, я его опасалась, и ему пришлось постараться, чтобы убедить меня отдать дочь замуж. Я знала, что честолюбивый нрав сделает его мишенью для ярлов-завистников и что Гита в результате может пострадать. Так или иначе, бедняжка влюбилась в Олафа, и в конце концов я была вынуждена дать согласие на брак. Ее искреннему чувству удалось меня переубедить, пусть я и опасалась худшего. Я грустно улыбнулась Бриану, хотя внутри меня бушевали и ярость, и гнев. Если Гита действительно умерла от лихорадки в тот самый момент, когда Олаф обзавелся новой и куда более полезной невестой, я сомневалась, что эта лихорадка появилась сама по себе. Гита была для него слишком медлительной, глупой, и после того, как он получил от нее все нужные сведения о Нортумбрии, совершенно бесполезной. Это я обрекла ее на смерть. А впрочем, разве мир не был таким испокон веков? Сильные выживали, слабые умирали. Вот почему меня так поразила смерть Олафа. Он был одним из сильнейших людей, которых я только знала. Покончив с завтраком, я направилась на конюшню, где молодые конюхи Бриана смывали пот жеребца Фалька и готовили ему корм. Я подошла и погладила коня по морде. Узнать животное мне не составило труда. Раньше этот крупный жеребец принадлежал Харальду. Его доставили к нам из Бристоля, и он был одним из немногих, кто способен выдержать внушительный вес моего приемного сына. Мне не пришлось ждать долго. Вскоре Фальк заглянул на конюшню, чтобы проверить, оказывают ли его скакуну достойный уход. «Как Ситрик?» — спросила я. «В порядке». «Будет тебе, Фальк. Поговори со мной откровенно». «Он по тебе скучает». «Уверена, новая женушка мигом заткнула дыру в его сердце», — прошипела я. «Вот уж не сказал бы». Фальк понизил голос. «Она та еще штучка. Ты по сравнению с ней была смирной, как новорожденный ягненок». «Ситрику вряд ли такое понравится». «Ему такое еще как нравится». «А он все еще вспоминает о своей Онгвен?» «Только если выпьет. Обычно его мысли заняты этой монстерской девицей. А теперь она еще и беременна». Он покосился на меня и собрался было улыбнуться, словно желая поздравить меня с будущей внучкой, но мигом осекся, заметив мой хмурый вид. «Он разве тебе не сообщал?» Я покачала головой. На самом деле, я ровным счетом ничего не знала о жизни сына. С тех пор, как я покинула Дублин, Ситрик не отправил мне ни одной весточки. Мои прощальные слова ранили его так глубоко, как я и рассчитывала, но и меня не пощадила боль от его безразличия. «Вы с Ситриком расстались не как подобает», — вздохнул Фальк. «А чего ты так на него сердишься?» Я указала рукой на укрепленные стены, которые окружали дун моего мужа. «Это не Дублин». «Дублин теперь тоже не Дублин». «Вот как?» «Последними из города ушли Мурха и его воины. Они забрали каждую монетку, каждый клочок меха и все наши драгоценности. Народ недоволен. А теперь нас еще и позвали на какой-то ирландский праздник в тот самый день, когда нам надлежит сидеть по домам и восхвалять Фрейю». «Гилла что-то замышляет?» «Прямо сейчас нет. Он слишком слаб, да и жена его опять на сносях. Но недовольство в городе растет, и его это полностью устраивает». «Умно. Куда умнее, чем я ожидала. Гилла был моложе Ситрика, но, судя по всему, терпение ему было не занимать». Взяв меня за руку, Фальк направился вглубь стойла. «Пусть Ситрику и не понравится то, что я тебе сейчас скажу. Он все еще в тебе нуждается». «Он отдал меня ирландцам, хоть я и умоляла этого не делать. Пусть справляется с разлукой так же, как я. Ты знаешь, зачем мы понадобились королю Бриану? Чтобы старые раны перестали гноиться, так уверяет он сам. Тогда зачем он попросил дублинских корабелов приехать на праздник вместе с Ситриком? Я взглянула на крепость Дуна. Высокие стены, отбрасывающие длинные тени. Полагаю, он желает получить то, чем владеют викинги. Не так давно Амблов устраивал набеги на эти берега. Бриану нужен либо флот, чтобы защитить свой народ, либо... Либо... Либо он сам собирается разорять чужие земли. Закончила я, пожимая плечами. Я с трудом представляла себе короля Манстера, промышляющего грабежом соседей, пусть и не знала его в достаточной мере, чтобы судить о чем-то наверняка. Фальк тоже пожал плечами. А возможно, он желает отомстить. Амлов же в свое время убил одного из братьев Бриана. Об этом в Дуне часом не ходит никаких слухов. Я покачала головой. Никто здесь не желает со мной общаться. Я пытаюсь вести себя дружелюбно, но получается пока не слишком. Ты дружелюбна? Дружелюбнее обычного. Фальк хохотнул, а затем кивнул, упираясь могучими руками в деревянные стены конюшни. «Мне жаль, Гормлад. Очень жаль, что теперь ты несчастлива. Впрочем, я тоже, если тебе от этого станет легче». «Мне от этого ничуть не легче». Я взяла Фалька под руку. Как же странно, что теперь он испытывал ко мне столь теплые чувства. Когда я была женой Амлафа, он меня терпеть не мог, а когда трон занял Глуниарн, он едва выносил мое присутствие при дворе. Впрочем, мы знали друг друга уже целую вечность, и какую-то часть этой вечности Дублин был славным, процветающим городом. Фальк указал пальцем на вход в крепость. «Смотри, вон идет один из тех монахов, что в прошлом году заявились в Дублин. Чего это его сюда принесло? Вряд ли он просит у короля землю для очередного монастыря. Их в Манстере и так достаточно, чтобы внутри хватило места для каждого мужчины, женщины и ребенка. Клянусь Тором по дороге в Килалу, я каждый день видел не меньше 3 христианских обителей». Я обернулась и заметила высокого статного мужчину, шагающего в сторону крепости. За ним по пятам с опущенными головами семенили 2 монашки, одетые в бурые шерстяные туники. Стражи Килало что-то сказали монаху и опустили клинки. «Брат Томас», — произнесла я, скорее для себя, чем для Фалька. «Он самый», — пробурчал тот. «Что ж, знавал я монахов и похуже». На мгновение кровь отхлынула от моего лица, и я чуть не упала в обморок. Это же был тот самый красивый монах, которого я некогда приняла за потомка Туата де Данан. Неужели это действительно он? Да, сомнений быть не могло. Я чувствовала это нутром. Зачем же он явился в Килало? Неужели потомки пришли сюда за мной? Неужели после стольких лет им наконец-то удалось меня разыскать? Дотронувшись до 3 седых прядей в волосах, я медленно направилась в сторону крепости.